Глава 18. Гость. Я пытался вернуться к прежнему ритму жизни, но он необратимо нарушился. Выпавший снег оказался слишком глубоким, а земля промерзла так, что копать новые могилы стало невозможно, а больше заняться мне было почти что нечем. Мне не хватало моих учебников, а когда я писал что-то в дневнике, становилось только хуже. У меня образовалось слишком много времени для размышлений. Магия, отцовское презрение, Спинг, знающий о моем пребывании в Геттисе, полковник Гарен, интересующийся моим мнением о строительстве дороги. Мне было о чем поразмышлять. Я подумывал съездить в город, полагая, что общество других людей может позволить мне немного отвлечься, но меня преследовал беспричинный страх, что я обязательно встречу кого-то знакомого со времен учебы в академии. Так я и жил в уединении на кладбище, пока за мной не приехал всадник. Умер старик. Я запряг утесов в фургон и поехал за телом в Геттис. Старик оказался отставным солдатом и пьяницей, который остался должен всем, кто пытался ему помочь. Никто не пришел проводить беднягу в последний путь. Погрузив тело в фургон, я решил заняться собственными делами, как бы бессердечно это ни прозвучало. Я купил сена и зерна для утеса и кое-каких припасов для себя самого. Я заставил себя пообедать в столовой и застал там Эбрукса, жующего так торопливо, словно он участвовал в каком-то соревновании. От него я узнал, что Кейси лежит больной в постели, но никак не может собраться с духом и вырвать коренной зуб. Щека у него раздулась, как дыня, и так разболелась, что он даже жрать не может. Даже пить ему больно. Я ему сказал: «Вырви зуб и забудь о нем, хуже-то болеть уже не может». А он еще надеется, что все само пройдет. Впрочем, сам Кейси считает себя счастливчиком, раз уж провалялся эту ночь в постели, и не так уж он не прав, если вспомнить, что творилось на улицах. «А что случилось?» Эбрукс покачал головой, склонился над тарелкой и забросил в рот новую порцию бобов. «Не положено рассказывать», — пробурчал он с набитым ртом. «Все будет шито-крыто, как всегда». «Что?» Он с трудом проглотил бобы и отхлебнул кофе, чтобы пища успешно провалилась дальше. Оглядевшись по сторонам, он наклонился поближе ко мне. «А убили кого-то. Я кое-что слышал про шлюху офицера и каких-то солдат. Говорят, офицер положил на нее глаз, но солдаты добрались до нее первыми. Он озверел и пристрелил одного из парней, что-то в этом роде». «Как мерзко», — проговорил я, отстраняясь от дыхания Эбрукса. «Жизнь вообще мерзкая штука», — согласился он и вернулся к еде. Я последовал его примеру, и вскоре Эбрукс отодвинул от себя тарелку и ушел. Мой обед состоял из 4 ломтиков ветчины и горы тушеных бобов с сухарями. Я смаковал трапезу, хотя она того не заслуживала, пока не заметил за одним из соседних столов Хостера с парой приятелей. Они широко ухмылялись, наблюдая за тем, как я ем, но сержант смотрел на меня со спокойной неприязнью. Один из его дружков закатил глаза и что-то сказал Хостеру, другой фыркнул в чашку с кофе, расплескав его по всему столу, так что первый откинулся назад, задыхаясь от хохота. Однако выражение лица Хостера не изменилось. Он медленно встал и направился к моему столу. Я смотрел в свою тарелку, делая вид, что не замечаю его. Только после того, как он ко мне обратился, я поднял на него глаза. «Выглядишь усталым, Бурф? Поздно ложишься?» Мне пришлось сглотнуть, прежде чем я смог ответить. «Нет, сержант». «Уверен? А ты не приезжал прошлой ночью в город немного поразвлечься?» «Нет, сержант, я всю ночь провел дома». «В самом деле?» — он не стал ждать ответа. «Там должно быть очень одиноко. Когда человек все время живет один, он начинает прямо-таки мечтать о женском обществе, разве нет?» «Наверное». Я предположил, что он хочет выставить меня на посмешище и старался не дать ему повода. «Слышал последние новости, Бурф?» — мягко спросил Хостер, доверительно наклонившись ко мне. «Она выжила. Доктора считают, через несколько дней она оправится достаточно, чтобы заговорить. И тогда она расскажет, кто на нее напал. А тебя, пожалуй, ни с кем не перепутаешь». Он обвинял меня в насилии. Возмущение боролось во мне с потрясением. С большим трудом мне удалось сохранить внешнее спокойствие. Вчера я всю ночь провел у себя дома, сержант. Я слышал о нападении на женщину, это ужасно, но я не имею к нему ни малейшего отношения. Он выпрямился. Ну, скоро мы все узнаем, верно? Только не вздумай сбежать, далеко не уйдешь. Люди в зале перестали есть и смотрели на нас. Они продолжали глазеть даже после того, как Хостер вернулся обратно к друзьям. Я огляделся и вновь принялся за еду. Однако она больше не доставляла мне удовольствия. Я закончил трапезу, не поднимая взгляда от тарелки, и, не повернувшись в сторону сержанта с товарищами, даже когда они прошли к выходу прямо за моей спиной. Что ж, общество других людей изрядно отвлекло меня от мрачных мыслей. Я вышел из столовой на улицу в то, что осталось от холодного дня. Я похоронил старого солдата с последними лучами солнца, и, боюсь, единственное, что я произнес над свежей могилой, это неловкую молитву доброму Богу, в которой просил его не дать мне закончить дни так же, как этот несчастный. День выдался неприятно морозным, так что трескались губы, а руки немели даже во время тяжелой работы. Волоски в носу заиндевели и кололись, а шарф обледенел от дыхания. На крышку гроба летела не столько земля, сколько снег и лед. Я постарался насыпать над могилой холм побольше, а потом утоптать его ногами. Когда я вернулся к теплому очагу, уже окончательно спустился вечер. Я стащил с себя обледеневшую одежду, развел огонь пожарче и повесил над пламенем котелок. На этой неделе мне достались неплохие припасы, включая ячмень и мясистую говяжью кость. Методом проб и ошибок я научился выпекать в очаге лепешки. Конечно, это был не хлеб, но результаты моих последних опытов получились весьма аппетитными. Я заранее замесил тесто. Перегибаться через собственный живот, чтобы следить за их приготовлением и вовремя переворачивать, доставляло мне крайнее неудобство. Иногда я почти переставал это замечать и просто принимал свое тело как есть. Но в такие дни, как сегодня, мне казалось, я запутался в чужой одежде. Я так ясно помнил, как работало мое тело прежде. Мне казалось, что я, как и раньше, должен быть способен легко присесть и высоко подпрыгнуть или завязать шнурки, не задерживая дыхание. Но всякий раз, когда я забывал о пленившей меня плоти, мне приходилось расплачиваться болью, судорогой или неудачей. Когда все лепешки потемнели, я сложил их на тарелку и с кряхтением поднялся на ноги. Поставив их на стол, я щедро плеснул себе миску супа. Чудовищным усилием воли мне удалось приберечь одно из яблок Хитча. Я уселся за стол, предвкушая пиршество. Еда мне поможет. Как бы ни огорчала меня жизнь, еда и процесс ее поглощения всегда оставались приятными. Еда стала моим спутником и утешителем. Я отказывался думать о намеках Хостера. Как он и сказал, скоро мы все узнаем. Когда женщина достаточно придет в себя, чтобы описать напавших, мое имя очистится от грязных обвинений сержанта. Я невиновен, и бояться мне нечего. Стоило мне сесть, как снаружи донесся какой-то шум, я замер, прислушиваясь. Кто-то спешился, потом слежавшийся снег заскрипел под ногами. Я ожидал стука в дверь, но напрасно. «Невар, впусти меня!» — вместо этого услышал я. На меня накатило почти непреодолимое желание остаться на месте. Я ничего не ответил, но после недолгого замешательства подошел к двери и откинул щеколду. На пороге моего дома стоял Спинг. От холода его лицо побелело, лишь нос и верхняя часть щек были красными. Когда он заговорил, изо рта вырвался клуб пара. «Могу я поставить свою лошадь рядом с твоей?» — спросил он. «Становится все холоднее». «Если хочешь», — ответил я, поскольку больше мне ничего не оставалось. «Я сейчас вернусь», — сказал он и повел свою лошадь к пристройке утеса. Я прикрыл дверь, чтобы не впускать в дом холод и свое прошлое, а потом поступил и вовсе по-детски. Подойдя к столу, я быстро выхлебал горячий суп и проглотил столько лепешек, сколько смог, прислушиваясь, не заскрипят ли снаружи сапоги Спинка. Дело было вовсе не в жадности. Я был голоден и не хотел думать о пище в присутствии Спинка, и тем более, чтобы он видел, как я ем. И без того будет непросто сидеть напротив и делать вид, что я не замечаю, как он разглядывает мое тело и размышляет, отчего же я так сильно изменился. Услышав его шаги, я вернулся к двери и распахнул ее. «Спасибо», — воскликнул он, быстро зайдя в дом и сразу же распахнув тяжелый плащ. «Это самый холодный день в моей жизни, и, боюсь, возвращаться в город будет еще хуже. Небо ясное, звезды висят так низко, что, кажется, протяни руку и сорвешь парочку». Он снял толстые рукавицы, а потом негнущимися пальцами стащил перчатки и протянул руки к огню. Пальцы у него совсем побелели. Дыхание с хрипом вырывалось из груди. «Спинг, зачем ты приехал сюда этой ночью?» — печально спросил я. Я с тоской ждал неизбежных объяснений, и почему он не мог оставить все как есть. Он неправильно понял мой вопрос. Сегодня я смог ускользнуть из дома, так чтобы Эпини не стала выяснять, куда и зачем меня понесло. Она пригласила к нам женщин со всего Геттиса. Все эти разговоры о том, как облегчить их жизнь и обеспечить солдатских вдов и дочерей. У нас небольшой дом, даже для Геттиса. А когда в нем собирается столько женщин, и все они говорят одновременно, он кажется еще меньше. Когда я тихонько сказал Эпини, что мне нужно уйти на некоторое время, она нахмурилась, но возражать не стала, и вот я здесь. Он смущенно улыбнулся, словно стесняясь признаться, что Эпини строго следит за тем, как он проводит время. Я не удержался от ответной улыбки. Мне и в голову не приходило, что у них может сложиться иначе. Увидев мою улыбку, Спинг засиял. Он быстро подошел ко мне, стиснул мою руку обеими холодными, как лед, ладонями и затряс. «Невар, я так рад видеть тебя живым! Все считали, что ты погиб!» Он отпустил мою руку и уселся на шаткий стул, стоящий возле очага. «Даже Ярил больше не верит, что ты жив», — продолжал он. «Она сказала, что ты обещал написать ей и ни за что не нарушил бы своего слова. Отец сообщил ей, что твоя лошадь вернулась домой без седока. Это окончательно ее убедило, и Пини пролила над тобой ведра слез. Когда я увидел тебя в лавке, я своим глазам не поверил. А когда ты сделал вид, что ты другой человек и меня знать не знаешь, это было так странно, я не знал, что и думать. Я уже собрался все рассказать Эпини, но потом решил, что прежде должен выяснить, что происходит. Так трудно выкроить хотя бы пару часов, не объясняя ей в подробностях, где я успел побывать. И вот я здесь и болтаю безумолку, в то время как хотел лишь узнать, что с тобой случилось». Я попытался обдумать свой ответ. Когда я набрал в грудь воздуха, чтобы заговорить, Спинг вновь опередил меня. Я с удивлением смотрел на него. Наверное, этому его научила жизнь с Эпини. Пользоваться каждой возможностью высказать все, что он думает, или навсегда отказаться от такой возможности. «Конечно, мы получали твои письма из Широкой долины, а потом их не стало. Но некоторое время спустя начали приходить письма от Ярил, а потом и их не стало тоже. Мы встревожились, но вскоре получили суровое послание от твоего отца. Он возвращал Эпини ее письмо к Ярил и сообщал, что никому не позволит помешать ему правильно воспитывать дочь. А Эпини всего лишь написала, что с радостью примет у себя Ярил, если той захочется на время сменить обстановку. Хотя, честно говоря, я это изрядно смягчил. Там говорилось, что если Ярил больше не в силах терпеть жизнь под отчим кровом, она может переехать к нам». Спинг вздохнул и покачал головой. «Боюсь, моя дорогая жена иногда бывает слишком искренней. Хотя не думаю, чтобы ты сам об этом не знал. Ее, обращенные к Ярил, призывы думать собственной головой задели твоего отца. Он написал, что их переписка нежелательна, что Ярил все равно не получит ее посланий, а он непременно даст знать брату о неподобающем поведении его дочери», — Спинг нахмурился и добавил. «Можешь сам представить, какую бурю это вызвало в нашем доме?» «Да, конечно», — тихо ответил я. «Мой отец по-прежнему оставался хорошим солдатом. Он безошибочно нанес удар в самую слабую точку обороны противника. Какой блестящий ход отклонить атаку Эпини, заставив ее сражаться с собственным отцом. Я мог себе представить, как он сидит прищурившись, курит трубку, улыбается и сам себе кивает. А сказав Ярил, что гордец вернулся домой без меня, он лишил мою сестру надежды. «Я писал, Ярил», — сказал я Спинку, — «несколько раз. Новости были не из тех, на которые она надеялась, поскольку я описал ей, как я устроился, и указал, что она не сможет приехать ко мне и жить здесь. Я решил, что она не отвечает, потому что сердится или разочарована. А она просто не получила моих писем. Поскольку отец отрекся от меня, он посчитал, что я не заслуживаю от него ответа. Чисто сделано. Думаю, он позволил Ярил тратить силы на письма Эпине, которые он потом никуда не отсылал. Если Ярил будет считать, что я мертв, а Эпине больше не отвечает на ее письма, она совсем лишится мужества и, возможно, станет покорнее». «И что же ты намерен с этим делать?» — спросил Спинг. «Делать?» — я удивленно посмотрел на него. «А что я могу сделать?» «Ничего», — он слегка посуровил. «Ты не сдавался так легко, когда был кадетом. Я помню, как ты выступил против второкурсников из старой знати, когда они начали нам докучать, и как решил задачу с мостом на инженерном деле». «Решение школьника для школьных же трудностей», — возразил я. «И все это было прежде, чем я разросся до размеров амбарной двери и еще мог рассчитывать на хорошее назначение и настоящую жизнь». Скопившаяся горечь хлынула наружу. «Тебе не следует сюда приезжать, Спинг. Общение со мной лишь повредит твоей карьере. Я — толстый солдат с кладбища, у которого нет большего будущего, чем пара нашивок на рукаве. Я меньше всего хочу, чтобы кто-то узнал о нашем родстве, пусть даже и некровном». Некоторое время он разочарованно смотрел на меня, потом покачал головой. «Мне следовало бы сообразить, что это подействует и на тебя», — спокойно сказал он. «Оно давит на всех нас. Но я думал, что тебя оно не обманет. Твое отчаяние навязывается тебе, Невар. Я не уверен, что полностью согласен с рассуждениями Эпине, но в целом с ней трудно поспорить». Я сидел молча, безразлично, отказываясь уступить своему любопытству. Спинг сдался первым. «В форте и городе царит уныние, и не только среди заключенных или солдат, их охраняющих, хотя им тяжелее всех. Тебе известно, что за последние 2 года строителям почти не удалось продвинуться в сторону рубежных гор?» Я посмотрел на него. «Я прошел посвящение и пролил пот Геттиса. Я знаю об ужасе в конце дороги, и меня не удивляет, что строительство остановилось, но какое отношение это имеет ко мне? Не один ты охвачен отчаянием и подавлен. Это коснулось всех, кто здесь служит. Что ты знаешь об истории Геттиса?» «Мы не успели до этого дойти, прежде чем меня вышвырнули из Академии», — горько улыбнулся я. «Это не смешно, Невар, в особенности, если знать ее. Геттис был торговым поселением задолго до того, как стал Гернийским фортом. Здесь шла бойкая торговля мехами с народом Минда, но сейчас никого из них здесь нет. Купцы приезжали летом, поднимались в горы и торговали со спеками. Потом начались войны равнин и продвижение на восток. Король Тровен решил, что здесь пройдет восточная граница, и его солдаты добились этого. Тогда и построили крепости город вокруг. С первого взгляда можно сказать, какие здания построили в то время. Все они крепкие и надежны. После того, как резня закончилась, жизнь во многом вернулась в прежнее русло. Торговцы приходили и уходили. Но потом королю пришла в голову новая идея — проложить дорогу в горы и дальше через перевал к морю. Команды землемеров разметили наилучший путь. Казалось, спеков это вовсе не заботило. Потом началось строительство. Сначала оно шло успешно, по большей части сводясь к улучшению уже существующих троп. Потом оно добралось до предгорий и устремилось вверх, к перевалу, прямо через лес. Он прервался и со значением посмотрел на меня. Я махнул рукой, предлагая ему продолжать, пока я не понимал, к чему он ведет. «Невар, в то лето, когда наши отряды начали рубить деревья, расчищая местность, произошли первые кровавые столкновения со спеками. Конечно, они не могли устоять против нашего огнестрельного оружия. На время они отступили в горные леса, а мы продолжили строить дорогу. В тот год в Геттисе начал падать боевой дух, и возникли трудности с заключенными. Они стали какими-то вялыми, некоторые засыпали стоя. Или же бывали дни, когда все начинали пугаться собственной тени? Эти приступы приходили и уходили, и их списывали на лень или трусость. Потом вдруг вернулись спеки и даже вышли из леса торговать, прежде этого не бывало. Мы сочли это шагом вперед, кто-то надеялся, что дальнейшее строительство дороги обойдется без кровопролития. Но тем летом, когда срубили три дерева в конце дороги, пришел страх, и работы пришлось остановить. И почти сразу же началась первая вспышка чумы, и с тех пор в конце дороги пребывает страх. Голос Спинка завораживал меня, как рассказы у костра, я слушал его, затаив дыхание. Здесь воцарилось уныние. Положение настолько ухудшилось, что генерал Бродг решил полностью сменить расквартированные в Геттисе войска. Здешние военные совсем лишились мужества. Всю вину свалили на ежегодные вспышки чумы, уносящие множество жизней. Не меньше отнимали самоубийство и дезертирство. Тогда в Геттис, чтобы переломить ситуацию, прибыл знаменитый полк Брида. Он вошел в город как раз в сезон чумы. Солдаты умирали, как мухи. После этого все пошло коту под хвост. Дезертирство, неповиновение, самоубийство, изнасилование и убийство. Прекрасные офицеры спивались. Один из капитанов пришел домой, задушил жену, утопил двоих детей и застрелился. Дело удалось замять, и на Западе ничего не узнали, но всем офицерам Геттиса эта история известна. «Звучит ужасно», — едва слышно пробормотал я, не в силах себе это даже представить. «Никто и не спорит», — кивнул Спинг. «Это случилось 2 года назад. Генерал Бродг с позором перевел полк Брида в крепость. Пожалуй, крепость — единственный форпост, еще более заброшенный, чем Геттис. Генерал ставил им в вину небрежность, неповиновение и даже трусость, поскольку другие офицеры видели, что капитан сходит с ума, но ничего не предприняли. Генерал Бродг даже лишил их эмблемы. Им на смену направили полк Фарлитона. Можешь ли ты поверить, что в те времена наше подразделение считалось лучшим? Генерал Бродг использовал его в самых безнадежных ситуациях, когда нуждался в решительных действиях. 3 года назад полк Фарлитона был превосходным воинским соединением. Мы подавили восстание в затерянном источнике, потеряв лишь 3 солдата, а за 2 года до этого, когда воины равнин заключили союз и попытались захватить Менди, Бродг послал полк Фарлитона, и мы не только сняли осаду, но и обратили их в бегство, он печально покачал головой. Я слышал рассказы о былой славе от старших офицеров, обычно нетрезвых, о том, как все должно быть, и никто не может объяснить, что произошло.